«Знаешь, твоя инициатива похвальна», — сказал Дерек Нэшу, когда они спустились по ступеням и, повернув за угол, вышли к конюшням. «Но что, если король не врал?» «Конечно, врал», — невозмутимо ответил Нэш, сосредоточенно глядя на кольцо. «Королева не живет при дворе больше 10 лет. Король не балует ее визитами. Последний раз он ездил в ее замок несколько лет назад. «Альфин был так уверен?» – задумался Дерек. «Может, он предпочитает мужчин?» «Тогда мы в заднице», – бросил Нэш. «Мы? Куда заманчивее быть слугой короля, чем...» «Договаривай», – нахмурился Дерек. «Чем его вассала», — выкрутился тот. «Чем обедневшего бастарда», — вот что он хотел сказать. Дерек вошел в конюшню, и Седой тут же тихонько заржал, приветствуя его. Он подошел к вороному коню, погладил теплую морду, зарылся пальцами в черную гриву, испещренную серебристыми прядками. «Ладно, Нэш, если нам удастся провернуть эту затею с незаконно рожденной, и Лилейна достанется мне, можешь считать, что место советника за королевским троном тебе обеспечено». Тот ухмыльнулся и сплюнул на устланный соломой пол конюшни. «Заманчивая перспектива – глотать пыль за бархатным стулом. Но так уж и быть». «И начинай уже следить за манерами», – посоветовал Дерек. «И языком». «Угу», – промычал тот. «Я пробегусь по городу. Кольцо обязано вспыхнуть. Начну с королевских кухонь. Как показывает практика, там обычно бастард бастардом погоняет». «Не забудь, мальчики не подходят», – выкрикнул ему в спину Дерек. Тот, обернувшись, ухмыльнулся и скрылся с глаз. «А мы с тобой поищем хорошего кузнеца», – прошептал Дерек, похлопав коня по угольной шее, и вывел его наружу. По утоптанному двору сновали слуги. Два поваренка тащили тушу поросенка. Тонкая дорожка крови ниточкой протянулась следом, быстро впитываясь в песок. Бабы, подоткнув фартуки, громко спорили о каком-то платье. Одна из дверей в замковой стене распахнулась, выпуская бочонок вина. Мужик, кряхтя, выбравшийся следом, взмахнул факелом, и Дерек отшатнулся от пламени. Зашипевший, словно от злости, факел погас в корыте с подернутой зеленой пленкой водой. А Дерек задумчиво потер левое плечо, занывшее от старых ран. «Милорд!» Конюх, упитанный мужичок с соломой в волосах, прижимал к груди перебинтованную руку и опасливо косился на коня. «Уж не обессудь, но на нашей кузне твоего коня не подкуют. Больно злобный. Разве вот если усыпить на время? У нас травница есть». «Я тебя усыплю», — пригрозил Дерек. «В городе есть кузнец. Очень все его хвалят. Говорят, самой дикой скотиной сладить может». Седой фыркнул, демонстративно отвернувшись. «Кажется, я о нем слышал», – задумался Дерек. «Точно слышал», – обрадовался конюх. «О нем все знают. Где ваших слуг разместили? Я расскажу им, где кузня». «Я добирался налегке, сам отведу Седого». «Тогда сейчас нарисую». Конюх взял прутик и быстро начертил на земле карту, которая вышла на удивление понятной. Рынок он отметил яблоком, у набережной двумя штрихами изобразил рыбку. «Потом прямо до самого храма», – пробормотал он, а в пыли появился росчерк, напоминающий скрещенные мечи. «А от него налево кошачий переулок». «Кошачий?» переспросил Дерек. «Так его называют. Вроде бы когда-то было другое название, но теперь его никто и не упомнит». Ты вряд ли пропустишь его, милорд». Седой повернул конюху морду, глядя злым черным глазом. И тот на всякий случай отодвинулся. Дерек кивнул благодаря и пошел прочь, введя коня в поводу. Седой слегка припадал на заднюю правую ногу и виновато косился на хозяина, придая ушами. Конюх мог и не рисовать карту. Казалось, кошки всего города облюбовали переулок узкой кишкой, ответвляющейся от храмовой площади. Они стекались к нему разноцветными ручейками, указывая Дереку дорогу лучше компаса, усаживались в тени каменных стен, спали на выщербленных ступенях домов, лениво разглядывали прохожих равнодушными яркими глазами. Служительница храма вынесла на улицу миску, полную молока, и к ней тут же сбежался целый выводок котят. Скульптура Великой Матери по обычаю стояла перед фасадом храма. В правой руке она держала меч, замахиваясь на врагов, а в левой, заведенной за спину, наверняка прятала кинжал. Таким суровым было ее лицо. Но на сгибе локтя, как только он забрался туда, спал полосатый рыжий кот. И, казалось, Великая Мать боится пошевелиться, чтобы не разбудить его. Когда над головой тускло блеснула вывеска с наковальней и молотом, Дерек привязал Седого к кольцу, вделанному в стену, и, толкнув низкую дверь, нырнул в темноту. Он медленно прошелся по помещению, служившему чем-то вроде витрины, разглядывая и трогая кольчуги, мечи и пояса, украшенные заклепками. Работа мастера была добротной, но не особенно тонкой. Даже странно, что кузнец сумел снискать себе славу. Впрочем, чтобы подковать коня, тонкость и не нужна. Сумел бы совладать с Седым. «Добрый день, господин». Молодой подмастерье, появившийся из двери в углу, застал его врасплох, и он выронил круглую бляху с чеканкой воина. Парнишка, гибко склонившись, поднял бляху, подкатившуюся к его ногам, положил к ремням. «Что вы хотели?» «Подковать коня». Парень понятливо кивнул и направился на улицу. Ему не пришлось пригибаться, чтобы пройти через низкий дверной проем. Он поправил фуражку, из-под которой выбивалось несколько рыжих прядок, подошел к коню. Дерек не успел и рта открыть, как он споро развязал повод, а Седой, не подпускавший к себе чужаков, доверчиво ткнулся ему в плечо лбом. Парень улыбнулся, потрепал коня по ушам и повел за собой ворота. А тот, Дерек глазам своим не верил, послушно пошел следом, даже не оглядываясь на хозяина. «Из тебя получился бы отличный конокрад», — заметил он, следуя через широкий проход. Кузнец разумно устроил его. Здесь могла бы проехать и телега, требующая починки. «Отец не одобрит», — ответил парень, не оборачиваясь, и Дерек хмыкнул. Как будто единственное, что удерживало мальчишку от того, чтобы и вправду воровать коней, это запрет папаши. Они вышли на задний двор, где под навесом располагалась открытая кузня. В каменном колодце из стен домов звон молота отражался и множился так, что воздух вибрировал от гула. Завидев сына, кузнец отложил молот и вышел к ним, вытирая руки об изгвазданный фартук. Он подошел к коню, и Седой потянулся в его сторону, вздергивая губу. Но парень обхватил черную шею и что-то зашептал в доверчивое ухо. Он гладил коня, успокаивая, пока кузнец осматривал копыта. «Так вот в чем твой секрет, кузнец!» — усмехнулся Дерек. «Может, и в моем замке пригодился бы слуга, умеющий разговаривать с лошадьми». Подмастерье бросил быстрый взгляд на Дерека. В светло-зеленых глазах, по-кошачьему раскосах, как у Нэша, заплясали солнечные искорки. «Я займусь вашим конем позже», — буркнул кузнец и пошел назад к наковальне. «Я спешу!» — возмутился Дерек. «У меня есть срочная работа». Кузнец даже не глянул на него. «Ты знаешь, кто я?» Черные, глубоко посаженные глаза кузнеца поднялись на миг на Дерека, пробежались по серебряным перьям на жилете, задержавшись на полосе бастарда, перечеркивающей нагрудный знак с парящим орлом. «Знаю». Его глаза спрятались под нависшими косматыми бровями. «Чей же заказ тебе важнее, чем серебряного лорда?» «Короля». Кузнец с тисками вытащил из печной пасти раскаленный меч, за которым потянулись жадные языки пламени, и Дерек отошел подальше от тихо ворчащего огня. «Королю срочно понадобились мечи?» «Говорят», — неохотно ответил кузнец. «Он снаряжает охрану для Лилейны, чтобы доставить ее к жениху. Еще говорят, что серебряный лорд сам бы обеспечил клинки и сопровождение невесты. Да и свадьбу сыграли бы во дворце». «Поменьше слушай пустую болтовню», — раздраженно посоветовал Дерек. Он вышел из кузни и уселся прямо на траву, опершись спиной на стену. Плотная рубаха прилегала к телу, стянутая жилетом, и Дерек чувствовал, как она промокает от пота. В горах уже холодно, по утрам кончики волос белеют от инея, и воздух вырывается изо рта паром. А в Белой гавани царил влажный зной, как будто короткое лето решило здесь задержаться. Вот оно, настоящее проклятие лесного народа. Отец Солнце будто не желает смотреть на землю, где больше не осталось его диких детей. И дни становятся все короче, а ночи длиннее и холоднее. В этом году в предгорьях едва успели собрать урожай овса, а ведь раньше Дерек помнил, на южных склонах вызревал виноград. Если следующее лето окажется еще короче, в стране настанет голод. Дерек стащил жилет и бросил его на траву, усыпанную маргаритками. По одной из внутренних стен дворика полз густой вьюнок, укрывая ее мелкими зелеными листьями. Белые цветы нежно благоухали. Седой подошел к хозяину ближе, обнюхал расшитую серебром ткань жилета и, разочарованно фыркнув, отвернулся. Подмастерье принес ведро с водой. Но конь сначала потянулся к мальчишке, а уж потом, получив ласку, принялся пить. «Ты верно похож на мать», — заметил Дерек, разглядывая парня. «Ничего общего с кузнецом. Хотя тот зарос бородой по самые брови, кто знает, если его побрить, может сходство и обнаружиться». Подмастерье лишь пожал плечами. «Напои и меня», — сказал лорд. Парень послушно скрылся в доме. Появившись с блестящим кубком, не иначе для дорогих гостей, вернулся к колодцу, зачерпнул воды из ведра. «Угощайся, милорд». Дерек отхлебнул, и зубы свело от холода. Парень рассматривал его с плохо скрываемым любопытством. Но и на него самого было приятно взглянуть. Нежные, как у девчонки, губы, темные брови прямым разлетом до висков и зеленые глаза. В лице его чудилось что-то знакомое. Парнишке на вид лет 15, а может и меньше, на гладких щеках ни намека на пушок. «Ирга, а ну поди сюда!» — прикрикнул кузнец. «Ирга? Девчонка?» Дерек выпрямился, разглядывая тонкий силуэт. Девушка подхватила тяжелые даже на вид клещи, прижала конец раскаленного меча. Отвернула лицо, укрывшись козырьком фуражки от искр, летящих из-под молота. Интересно было бы стащить с нее эту дурацкую шапку, а заодно и бесформенную рубаху, и посмотреть, что под ней прячется. Дерек усмехнулся своим мыслям, не спеша допил воду. Он бросил кубок на траву и закрыл глаза, откинув голову к стене.